Лететь было недолго. Через полчаса мы уже совершили посадку на летной палубе терминала и, оставив судно на парковке, направились к гостинице. Точнее, я вызвал такси, и мы полетели с ветерком. Юла была в служебном комбинезоне со скафандром в руках, личных вещей у нее не было. Она слишком торопилась покинуть свое разбитое судно. Правда, деньги на ее счете у нее явно были, так что она поглядывала на магазины, мимо которых мы пролетали, очевидно, планируя закупиться чуть позже. Мне тоже нужно будет совершить немало покупок, например, пополнить запас комбинезонов. Те три, что у меня были, я, считай, флотским подарил. Да и многое другое нужно покупать. Судно переполнено было, система жизнеобеспечения работала хоть и не в аварийном режиме, но все равно с напряжением. Так что фильтры для нее закупить нужно в обязательном порядке. Да и много чего еще. Придется все-таки НЗ вскрывать. Наверное, только на покупки сутки потрачу не меньше. Когда мы подлетели к гостинице, адвоката из Юркор там еще не было. Но он вышел на связь, извинился за опоздание, сообщил, что уже поднимается на орбитальном лифте, и попросил его подождать. Подумав, я предложил Юле прогуляться пока по магазинам. Так мы и сделали. Отпустили такси и прогулялись до лифтового холла, где спустились на 5 этажей вниз. Тут был целый этаж магазинов, а треть территории занимал большой рынок, местная достопримечательность. Мы прогулялись по нему. Юла сразу приобрела вещевой баул и после покупала все, что ей было нужно. Она, в отличие от меня, увольняться из корпорации не собиралась, ее все устраивало. Да и долг за базу необходимо было отработать. Как напарника или члена команды я ее не рассматривал. Как уже не раз говорил, по жизни я одиночка, и с посторонними на своем борту мириться не хочу. Последние 5 дней были для меня, если не кошмаром, то близко. Но вот люблю я одиночество, и ничего с собой поделать не могу. Когда адвокат прислал мне сообщение, что ждет у входа в гостиницу, мы с Юлой уже возвращались, так что встретились, как договорились. Старший менеджер местного филиала корпорации Деми Марш был усталым. Еще бы, столько сотрудников, спасенных из системы Форпост-4, пропустил через себя. Но все же нами занялся без возражений. Ему помогали 3 сотрудников. Сначала менеджер занялся Юлой, задавая ей вопросы и уточняя, что она вывезла из системы, и все записал. Мы со стороны наблюдали. Потом пришла моя очередь. Общался с менеджером мой адвокат. Он подал мое заявление на увольнение, а также предоставил список того, что я спас из имущества корпорации. Менеджер откровенно порадовался, что есть спасенное судно, пусть и малое. Потом завизировал заявление об увольнении. Он имел право это делать. Тем более с долгами я рассчитался, и у менеджера была возможность проверить это, так что проблем не возникло. После этого я сдал служебный планшет и все 3 пилотских комбеза. Вместе с баулом, где все это лежало, и передал. Гуляя с Юлой по рынку, я купил пилотский комбез 5-го поколения и сразу в него переоделся. А принадлежащая корпорации специально прихватил с собой, прекрасно зная, что меня попросят сдать все служебные вещи. Когда я уже считался официально уволенным, менеджер попросил передать служебный буксир другому пилоту корпорации, а именно Юле, раз уж она тут присутствовала. Поэтому мы с девушкой направились обратно к челноку. Адвокат, убедившись, что все в порядке, попрощался и отбыл на планету. Его работу я оплачу чуть позже. Вернувшись на борт крепыша, я передал буксир Юле. Все прошло штатно. Она провела тестирование систем судна, после чего отцепилась, а я велел Денису убрать захваты, чтобы буксир смог отойти от борта судна. Девушка полетела к парковке, где было зарезервировано место для судов корпорации. Там всего с 10 судов и было. Большинство сильно побитые, только 2 внешне целые, как и буксир Юлы. Решив, что пора заняться делами, я перевел судно в режим ожидания, велев Денису продолжать контролировать и охранять околобортовое пространство. А сам на челноке вылетел к планете. Диспетчер уже сбросил мне маршрут до наземной парковки на окраине местной столицы. Уже через час я был в банке империи Игнор, где перевел на именной чип 1 600 000, оставив ровно 10, и сразу оплатил работу Юркор. Не люблю долги. Потом слетал в местную фирму по продаже разной атмосферной техники и приобрел малую грузопассажирскую платформу планетарного базирования. Проще иметь свой транспорт, чем пользоваться такси или арендованной техникой. Выгнал из грузового отсека челнока, слетал куда надо и привез необходимое. Вернувшись на своем приобретении на наземную парковку, где среди других судов стоял и мой челнок, я дистанционно открыл грузовую аппарель и залетел внутрь. Ну а потом стал подниматься обратно на орбиту. Пока не вернусь на свое судно, делами заниматься не буду. Сил уже не было. Завтра с утра начну. А сейчас в капсулу. Мне кровь из носу, нужно получить сертификат пилота среднего корабля. Тем более по привычному мне времени, да и по времени местной столицы, сейчас был поздний вечер. Не хочу сбивать время, по которому живу. Утром я бодро поднялся из капсулы, той самой, где ранее лежала девушка, так как других капсул у меня не было. Та лечебная, что стояла на служебном буксире и числилась за мной, вернулась в корпорацию. После прошлой пациентки, девушки-медика, я провел очистку капсулы, вставил свежие картриджи, настроил разгон под себя и лег учиться. А сейчас, осмотрев апартаменты, Денис тут уже прибрался после прошлых жильцов, направился в душ. Потом надел свой новенький комбинезон и полетел на летную палубу, где стоял челнок. Хотелось бы позавтракать, но нечем. Вообще все кладовые пусты. Даже синтезатор в столовой не работал. Картридж все, кончился. Добила его та забытая медичка. А кухня у меня в апартаментах могла работать, но готовить было не из чего. Оттого я и решил слетать на орбитальный терминал. Позавтракаю и займусь покупками. Для начала сменю кухню, возьму более навороченную и установлю стазис-камеру, чтобы был постоянный запас натуральных продуктов на борту. Причем камеру побольше, чтобы месяца на два, а то и на три хватило. Пройдя на летную палубу, я задумчивым взглядом осмотрел челнок. Нет, его все же брать не буду. Грузовой отсек небольшой, челнок скорее пассажирский, чем грузопассажирский. Да и трюм занят недавним приобретением. Лучше бот возьму. Вот уж он-то предназначен как раз для доставки грузов. А вообще, и бот, и скорпион нужно снять со сцепок и вернуть на летные палубы. Пусть тут стоят. Места для них теперь есть. Этим я и занялся. Мысленно вошел в управление скорпионом, запуская системы. Такой же приказ отдал и боту. Заодно велел Денису открыть створки обеих летных палуб. Ну а потом, сначала скорпион перегнал на летную палубу, заглушив большую часть систем, а потом и бот. Но бот недолго простоял. Ровно до того момента, пока я не поднялся в рубку и не вылетел наружу. А створки стали закрываться за моей спиной. Когда я добрался до орбитального терминала, диспетчер направил меня к одной из грузовых летных палуб. Я сообщил, что, помимо прочего, у меня в планах делать покупки. Хотя цена за стоянку у шлюза куда меньше, однако ничего. Оставил бот на огромной летной палубе, предназначены для того, чтобы принимать суда, подобные моему. Ну а потом вызвал такси и полетел в ближайший ресторанчик. Я хотел поесть хороших блюд из натуральных продуктов. Пайки уже приелись, хотелось натуральной еды. Повар в найденном мной ресторанчике, мне понравились отзывы на его сайте, действительно был великолепен. И я почти целиком отдался чревоугодию. Ну а почти... потому что еще работал с сетью, а точнее просматривал торговые площадки на орбитальном терминале. Только на нем, хотя в системе были еще три торговые станции. Просто туда нужно или самому лететь, или оплачивать доставку. А зачем, если все, что мне необходимо, было на орбитальном терминале? Для начала я вышел на сайт форменной одежды, в основном комбинезонов, и заказал в магазине 10 пилотских комбезов. 10 технических, 40 десантных со встроенными бронежилетами и аптечками, 10 инженерных, 2 ассенизаторских и 10 административных. Такие предпочитали носить торговцы и чиновники. Все 6-го поколения и предназначены для космоса. то есть со встроенными скафандрами. Кстати, скафандры тоже купил, сотню той же модели, что были у меня на борту, со всеми положенными запасами картриджей, с воздухом и батареями. Доставка в пределах орбитального терминала была бесплатная, так что мне все доставили на борт бота. Курьер задергался, когда аппарель опустилась, и он увидел боевого дроида, сопровождавшего все его движения стволами мощных излучателей. А ремонтный дроид под моим управлением проверил комплектность, после чего я подтвердил доставку. Оплата была проведена ранее. Потом дроид сложил баулы в углу, чтобы не мешали, потому что с минуты на минуту должен был прибыть следующий груз. В этот раз доставили 4 малых контейнера, полные пищевых картриджей. Причем в 3 из них были очень дорогие, люксовые, а в 4-й попроще. Вдруг снова нежелательные гости будут, вроде тех, что в прошлый раз меня объели. Также я нашел на торговых площадках 12 ремонтных дроидов. Новенькие, муха не сидела. Той же модели, что и на борту моего крепыша шуршали. Помимо них, были еще 6 малых сервисных дроидов, вроде паучков, размером с кошку. Они предназначены для использования в тесных или небольших пространствах, вроде внутренних коммуникаций или шахт, где другие не пролезут. У меня таких не было, а они очень нужны. Причем я попросил продавца продать с дроидами и программу для них по судам модели «Крепыш» для модернизированной версии. Так дроидам будет легче ориентироваться на судне. Они его будут знать от и до. Плюс архив возможных поломок, что позволит быстро найти их и устранить. Это вышло чуть дороже, но дроиды, все с тройным зип, отправились в трюм бота. Было бы у продавца больше, взял бы еще. Потом, вспомнив некоторые жалобы пассажиров, я подумал и у него же заказал дроида-стюарда. Пригодится. В общем, заказ ушел к боту. Там я его чуть позже принял и подтвердил доставку. Жаль, у продавца не было нужных мне дроидов-бытовиков. Точнее, были, но не той модели. Я искал вроде тех, что были у меня. Пришлось забить в поиск. Нашел. Сперва всего 8. Эти дроиды были новейшими и применялись военными. То есть они вроде как не только бытовики, но и противоабордажники. Гражданским их продавали неохотно, но продавали. Пусть 8, но новые взял. Мало, конечно, но теперь толп посторонних у меня на борту нет, и когда закончится чистка судна, этих уже должно хватить на меня одного. Подумав, я поискал таких же дроидов в сети на других станциях. Нашел еще 14 и оплатил доставку. Их доставят на борт вечером, когда как раз заправщик подойдет. Я собирался пополнить запасы топлива. После завтрака в ресторане, выдав щедрые чаевые, поскольку мне все понравилось, я направился в офис фирмы, которая занималась установкой кухонь. Хочу заказать себе кухню со стазис-камерой. Однако сначала нужно подобрать, чтобы все удобно было, и под рукой я же буду ею пользоваться. Хотелось посмотреть, прежде чем платить. Вернувшись на борт, я сразу занялся делом. Для начала активировал всех купленных бытовых дроидов и приписал их к управляющему Искину. Тот, постепенно беря дроидов под контроль, отправлял их или сразу в дело, или на склад, где находился ремонтный дроид, на смену насадок, если те, что стоят, не требуются. Пищевые картриджи и комбезы тоже были отправлены на склады. Скафандры частично на склады, а частично по каютам. Теперь их хватало. После бытовых дроидов приписал ремонтных и сервисных. Стюарда к кафе на борту, но выполнять он будет мои приказы в любой точке судна. Например, если мне захочется поесть, а рубку покинуть нельзя, теперь не придется гонять ремонтного или технического дроида, не предназначенных для подобной работы. Есть стюард, он и еду принесет, и сделает все необходимое для комфортного проживания. Действительно удобно, но проверю это не сейчас, потом. Остались 2 малых контейнера. Один с кухней, другой со стазис-камерой. Ох, и долго я выбирал себе подходящую кухню, показав себя в этом, если не профессионалом, то уверенным любителем точно. В общем, подобрал одну. Дорогая, почти 30 тысяч кредитов, но она мне очень понравилась. К ней прилагался специализированный дроид-уборщик. Не нужно самому убирать кухню после приготовления очередного блюда. Все это сделает дроид. Ну а над стазис-камерой я особо не раздумывал. Взял стандартную 5-кубовую. Мне точно хватит. На 3-4 месяца запасов поместится. Когда дроиды разнесли все покупки, я погрузил оба контейнера на грузовую платформу. Как раз вошли. А сам устроился на грузопассажирской и полетел к своим апартаментам, решив заняться делом. Сразу все установлю, а потом к вечеру снова слетаю и покупки сделаю, на этот раз по медицине. Обучающая капсула — это хорошо, но вдруг что случится со мной в полете? Вот и я о том же. Без лечебной никак не обойтись. Как минимум она должна быть. Это универсальная капсула для всего, кроме операций. Для тех уже специализированная нужна, операционная. Случись что, я и в лечебной восстановиться смогу. Даже утраченные конечности вернуть. Дольше, чем в реаниматоре, но очень качественно. Кроме того, необходимо закупить картриджи и все остальное. Да и меддроид, думаю, пригодится. Если я вдруг потеряю сознание, он автоматически отправит меня в капсулу, а та, продиагностировав, начнет лечение. Так ее и настрою. Кроме медицинских товаров, заодно прикуплю пайки. Нужно иметь запасы на всякий случай. А также натуральные продукты. Думаю, к этому моменту кухня и стазис-камера уже будут установлены. Добравшись до апартаментов, я взял купленного сегодня технического дроида-универсала и занялся разборкой штатной кухни. 20 минут, и все вытащено. На освободившемся месте установил новую кухню. На это у меня ушел час. После этого я ее проверил. Работало все штатно. Все кастрюли, сковородки, кухонные ножи и остальное разложены по своим местам. Вода из крана бежит чистая, пропущенная через фильтры. Ха! А тот менеджер в фирме своего техника для установки предлагал. Я сам сертифицированный техник в двух специальностях — корабельный и бытовой. Так что сделал все не хуже. Потом занялся стазис-камерой. Для нее как раз удобная ниша оставалась. Но в это время меня отвлекли. Я успел, будучи на терминале, сделать еще несколько заказов с доставкой на борт крепыша. И вот первая доставка прибыла. Так что пришлось оторваться и, устроившись на грузопассажирской платформе, отправиться на летную палубу. Денис уже известил о прибывшем курьерском боте, и я дал добро пустить его на борт, только приказал перевести оборону в усиленный режим работы. Два абордажных дроида устроились на летной палубе, укрывшись. Случись что, они станут для противника неприятным сюрпризом, как и турели под потолком. Правда, турели по сравнению со штурмовыми дроидами, откровенно говоря, не пляшут. К счастью, все прошло штатно. Бот совершил посадку рядом с моим грузовым ботом, и когда парель открылась, наружу вышел пилот с планшетом. Это была доставка баллонов воздуха и контейнеров с водой. Многие суда это заказывают, возвращаясь из длительных полетов или рейсов. А фирма, в которой я сделал заказ, вполне надежная, и нареканий к ней нет. Поэтому 40 баллонов с воздухом, тройной запас, а также 60 малых контейнеров с замороженной водой отправились на склады крепыша. А то у меня после полета в системах воды мизер остался. Денис часть контейнеров отправил туда, где находились горловины и воронки, чтобы растопить лед и залить воду в системы. А вот баллоны отправлялись не только на склад крепыша, но и в кладовые Скорпиона, бота и челнока. Там тоже было пусто. Кроме того, на Скорпион и пищевые картриджи ушли. Его склад был пуст, как и синтезатор. А вода была нужна не только для систем судна, но и для небольшого спортивного зала. Я как-то об этом не подумал, но пассажиры намекнули, что воды в бассейне не было. Да и в целом спортивный зал не оборудован, тут только любители пробежек занимались, и все. Нужно купить силовые тренажеры, возможно, и военные капсулы тоже. Хотя надежды на это мало, если только сильно устаревшие. Ну и залить водой бассейн. 10 контейнеров для этого вполне хватит. Я и сам не против поплавать. Не успел улететь этот бот, как пришло сообщение от следующего курьера. я даже не успел покинуть летную палубу, распределял для Дениса, где будут храниться баллоны с воздухом и контейнеры со льдом, когда вышел на связь пилот курьерского челнока. В этот раз доставили тройной комплект фильтров и некоторых особо склонных к износу модулей систем жизнеобеспечения. Заказ я сделал по той модели, что стояла на борту крепыша. Получив и этот груз, который был заранее оплачен, я, наконец, вернулся в свои апартаменты и доделал таки работу. Как раз тестировал камеру, когда вышел на связь третий, последний курьер. Приказав Денису прибраться у меня в апартаментах, демонтированную старую кухню я уже убрал в один из свободных контейнеров, который отправили на склад, полетел на летную палубу. На этот раз доставили очень нужную вещь, а именно специализированный скафандр техника пятого поколения. Он был автономный, с собственным реактором, довольно дорогая покупка, стоившая мне 35 тысяч кредитов. Автономность запредельная. Пока есть топливо к реактору, крепившемуся на спине, и пища с водой в картриджах, можно хоть жить в нем. Внутри своей системы жизнеобеспечения, снаружи — сменные модули, позволяющие в открытом космосе работать с разным оборудованием. Руками в этом случае ничего не сделаешь, из-за толстых перчаток просто невозможно заниматься тонкой работой. А тут из плеч вырастали гибкие жгуты манипуляторов, которые позволяли выполнять любые точные действия. К счастью, база по техническим скафам у меня есть, смогу пользоваться. Правда, выучена она лишь до второго уровня. Для сдачи сертификата больше и не требовалось. А тут минимум четвертый нужен, иначе и скин скафа меня к себе не подпустит. Вместе со скафандром взял двойной зип для него и расходники. Их я отправил на техсклад, а скаф в помещение мастерской на корме, где для него была оборудована специальная ниша рядом с кабинетами главного инженера и главного техника. Там таких ниш 5, 4 для технических скафов и 1 для инженерного. Они предназначены для команды судна, у техников и инженеров ремонтного дока свои места хранения, непосредственно на территории дока. Однако пока их просто не существовало. Док был гол, абсолютно пуст, кроме охранного дроида. Скаф я взял технический, мне его пока будет достаточно, инженерный подождет. Когда курьер улетел, я тоже задерживаться не стал. Были еще дела. А вечером стоит ожидать заправщика и курьера с бытовыми дроидами, заказанными на другой станции. Так что уже через час я был на одной из торговых станций системы, где расположился один из самых крупных продавцов медоборудования и сопутствующих товаров. С него я и решил начать. Капсулу я купил, причем шестого поколения, отличную капсулу знакомой мне модели. Точно такой же я пользовался на борту служебного буксира и изучил ее от и до. С тройными расходниками и запасом картриджей я погрузил купленную капсулу на борт бота. У этого же продавца взял и меддроида. Но главное — искин, специализированный искин для медучреждений и больниц. Для медсекции тоже были, поэтому легко подобрал нужного. На этой же станции был продавец армейского снаряжения и вооружения. К нему я тоже заглянул и купил штурмовой бронескаф пятого поколения. Он имел усиленную композитную броню, собственный реактор и систему жизнеобеспечения, позволяющую не покидать скаф долгое время. Из защиты и вооружения были блок силового щита на груди и наплечная турель плазменной пушки. Набрал к нему несколько коробок картриджей с едой, соком и водой. База для него тоже пока не доучены. Четвертый уровень у меня имелся, но выучил я до второго. В ближайшие 2 месяца я собирался серьезно заняться учебой. Буду ложиться на полные 10 дней учиться. Потом пару дней проведу на планете, отдыхая, затем снова на 10 дней, и так 2 месяца. Думаю, все успею доучить, и армейские базы, и пилотские, и технические. Может, даже что-то из инженерных прихвачу, пока точно сказать не могу. В ближайшие 10 дней буду учить пилотские, мне нужно на сертификат сдать, а дальше посмотрим. Помимо бронескафа, я приобрел 5 импульсных штурмовых винтовок с запасными батареями два легких бронекомбинезона пятого поколения для планет, ящик плазменных гранат, десяток десантных ножей, 10 армейских игольников и 2 бластера, а также разведывательный комплект. Он крепился на скафе, в него входили 3 маленьких летающих дрона, способных вести визуальную разведку как на планетах, так и в отсеках кораблей. Мой рейтинг социальной безопасности уже вполне позволял все это закупать. Тем более, мне прибавили 2 балла за спасение людей, и теперь их у меня 15. Потом я слетал на орбитальный терминал, где одна фирма, занимающаяся поставками натурального продовольствия, уже закончила комплектовать мой заказ, и я его забрал. К шлюзу, где стоял мой бот, подвезли также 6 контейнеров с пайками, 3 с офицерскими и 3 с обычными солдатскими. Все это разместилось в трюме, и я вылетел к крепышу. Там сразу установил медицинский скин и зарегистрировал себя как владельца, а потом и капсулу, проведя ее тестирование и диагностику. В это время пришло сообщение. Прибыл заправщик. Ну а после заправки я прослушал доклад Дениса, отдал несколько приказов и у себя в апартаментах лег в обучающую капсулу, предварительно настроив ее под себя. Разгон тоже был, еще тот, полученный от спасенного мной дока, когда я летал без сети с камнем арахнидов. Впереди у меня были 10 дней учебы с последующей сдачей экзамена на сертификат пилота. Покупки размещены на складах и в арсенале, продукты в стазис-камере. Можно спокойно учиться. Война сюда пока не пришла. Я, должно быть, сглазил, сказав перед тем, как лечь в капсулу, что война далеко и можно спокойно учиться. Да и чего не поучиться. Денис с пополнением уборочных, бытовых и сервисных дроидов активно прибирался на судне после толп пассажиров. Ему работа еще примерно дня на 4. Парковка оплачена на 2 недели, дальше судно будет стоять в кредит. Точнее, когда соберусь покинуть систему, тогда и погашу долг за парковку. Все закуплено, все есть. И вот сглазил. Док, так я назвал Искина в медсекции, который также управлял капсулой в моих апартаментах, отслеживая параметры учебы, поднял меня по приказу Дениса. По системе объявлена тревога. Вторжение. Произошло это не сразу. После шумного, благодаря журналистам, появления крепыша в этой системе прошло уже 18 дней. Сутки я занимался покупками и пополнением запасов, и только потом лег в обучающую капсулу на 10 дней. Честно проучился, многие базы из пилотского пакета поднял на приличную высоту, причем не только пилотирование, но также оператора защиты и артиллериста. После 10 дней учебы я приготовил себе завтрак из натуральных продуктов, а было утро по внутрикорабельному времени, и отправился на орбитальный терминал. На планете было несколько сертификационных центров, и на пилота можно было сдать как на планете, так и на терминале. Я, как только очнулся, отправил заявки сразу во все, но на планете свободное время было только вечером, а на орбитальном терминале были готовы принять хоть сейчас. Поэтому я и полетел туда, поставив бронь на определенное время. 10 часов достаточно тяжелого экзамена, состоящего из теоретической части и виртуальной практики, и готово. На карте ФПИ и нейросети появились метки пилота среднего судна, а рейтинг социальной безопасности поднялся на 1 балл. Теперь я мог управлять судном сам, но нужно продолжать учить базы, чтобы из неплохого пилота стать отличным. Все же такая туша, как мой крепыш, требует особого к себе отношения и высоко выученных баз. Это я понял на примере Юлы. После сертификационного центра я не стал возвращаться на борт судна, а спустился на планету, арендовал флайер в знакомой мне уже фирме и на 2 дня отправился на побережье, отдыхать и загорать. Ничуть об этом не пожалел. Когда вернулся в столицу, довольный и отдохнувший, купил в той же фирме комплект туристического и походного снаряжения. Когда вернулся на борт крепыша, сложил его в кладовой челнока. Там были палатка, котелок с разборной треногой, складные стол и стулья, спальник, удочки и небольшой блок охранной системы для отдыха на дикой природе. Я также залетел на местные оптовые склады, где приобрел 200 одеял с большой скидкой и доставкой на борт челнока. Об этой распродаже я узнал от менеджера, у которого приобрел походный набор. Продавец на этих складах такой ушлый оказался. Смог уговорить меня приобрести 10 шезлонгов, специальные лампы для легкого загара и 3 капсулы вроде солярия, для специального. А также полотенца и пляжные принадлежности, включая плавки и купальники разных размеров. И все это по действительно смешным ценам. Я вспомнил про свой бассейн, рядом с которым как раз было место и для шезлонгов, и для капсул, махнул рукой и оплатил все с доставкой на борт челнока, указав место его стоянки. Когда вернулся на борт крепыша, велел Денису отправить одеяло и купальные принадлежности на вещевой склад, а остальные покупки к бассейну. Расставить там капсулы, подключив их к сети, а лампы закрепить на стене. Денис мог сделать это и без моего контроля. Потом проверю, как он справился. А я тем временем залег на следующие 10 дней, планируя поднимать дальше пилотский пакет. И вот через 4,5 суток учебы меня подняли. Тревога. Быстро выбравшись из капсулы, я взял свой пилотский комбез, поданный дроидом-стюардом, и, спешно одеваясь, стал расспрашивать Дениса, а также и сам посмотрел с помощью судового сканера, что происходит в системе. Да уж, такая же неразбериха, какую я наблюдал на форпосте 4. Правда, тут порядка было немного больше. Все оборонительные мощности наготове, все же начавшийся конфликт с игнорцами постепенно перерастал в настоящую войну. Так что супостата встретили во всеоружии. Пока в системе все в норме, это в соседних стали появляться и собираться в эскадры боевые корабли империи Игнор. Похоже, готовится планомерная осада системы и планеты. С началом войны, учитывая близость к границе, гражданских в системе стало меньше, а вот военных прибавилось. Согласно докладу Дениса, пару дней назад флот империи Бельц ушел к форпосту. Да я и сам видел, когда возвращался с планеты к крепышу, что система была полна боевых кораблей, включая дредноуты. А сейчас здесь фактически пусто. А игнорцы как будто ждали этого, почти сразу появились неподалеку. «Запускай все системы и готовься к скорому отлету», — велел я Денису, а сам побежал в рубку. А дроид-стюард направился на склад. Он принесет мне офицерский паек. Сейчас есть не хочется, я еще под лекарствами и разгоном. Но через полчаса меня скрутит приступ голода. После капсулы всегда так. Поэтому паек точно пригодится. Пока бежал по переходам, мысленно костерил себя. А причина была в том, что я так и не собрался купить ракетные пусковые для крепыша. Вон, на «Скорпионе» была одна малая, вместе с судном приобрел. Даже запасной комплект противоракет был. А на моем судне ни одной пусковой. Турелями и щитом от массового пуска ракет не отбиться. Тут противоракеты нужны. А я ведь искал такие пусковые по сайтам, где продавались судовые модули и вооружение. И даже нашел у двух поставщиков модели, что стоят на подобных судах. Но цена показалась мне завышенной. И я решил, что лучше сам найду уцелевшее вооружение на корабельных кладбищах. Вот сейчас я и костерил себя за такую недальновидность. И почему чуечка не сработала? При этом подсчитал, что мне нужны 4 штатные пусковые для средних ракет и 2 малые нештатные пусковые, которые на таком типе судов, как мой крепыш, почему-то не предусмотрены. Если вокруг меня будут виться, например, фрегаты и запускать свои малые ракеты, мне что? На них средние противоракеты тратить. Турели могут что-то пропустить, а щиты просесть. В бою любая мелочь важна. А так установлю по одной малой пусковой на носу и на корме и буду сшибать ракеты противника турелями ПКО и малыми противоракетами. Да, я понимаю, что такая мелочь, как фрегаты, эсминцы или корветы, с моим судном вряд ли будут связываться. Скорее уж в стороне будут сопровождать, на расстоянии действия ракет, в ожидании помощи. Но ракеты мне все равно нужны. Расстояние от апартаментов до рубки было небольшое, рукой подать. У выхода из апартаментов был небольшой лифтовый холл. Поднялся на этаж выше, и вот она, рубка. При моем приближении бронестворка открылась, я влетел внутрь и, плюхнувшись в кресло капитана, выдохнул. Свежий доклад. Пока все без изменений. Игнорцы продолжают пополняться выходящими из гипера кораблями. Только что пришло сообщение, что вышел еще один дредноут. Бельцы занимаются постройкой и усилением обороны. Она действительно сильна. И у них есть все шансы не допустить вторжения. Также по общей сети идет информация для жителей и гостей планеты. Мол, волноваться не стоит, наши способны держать оборону. «Понятно», — кивнул я, и, мысленно войдя в местную торговую сеть, зашел на сайты тех двух поставщиков пусковых. Как мне жаль было денег, а придется покупать. Однако, изучив обновившиеся цены, я выругался. Уроды! Цены на пусковые и ракеты на треть подняли. Кому война, а кому мать родна. Ладно, дай мне канал с гражданским диспетчером. Диспетчер ответил мне почти сразу. Видимо, в связи с нападением диспетчерская служба была усилена отозванными из отпусков или выходных диспетчерами. Причем ответил мне не диспетчерский скин, а живой человек. «Диспетчер Айк на связи», — сообщил он, внимательно глядя на меня через небольшую камеру на капитанском пульте. Я также видел его на своем экране. «Владелец судна «Крепыш» Стэн Ак. Я собираюсь покинуть систему, ухожу пустой. Поэтому, если есть что эвакуировать, могу взять на борт до 300 человек и 700 тысяч тонн груза». Это было правдой. Судно после прежних толп пассажиров приведено в порядок, где нужно отремонтировано, что-то заменено и пополнено. Док совершенно пустой, трюм тоже, как и помещение, где должны расположиться будущие заводы и фабрики, плюс внешние подвески на броне. Так что эти самые 700 тонн груза я действительно смогу взять. Ха, да я линкор при необходимости в захватах утащить смогу. Поэтому в случае эвакуации моя помощь будет существенной. От имени гражданской администрации планеты я благодарю вас, Стэн Аг, за предлагаемую помощь, но эвакуация в системе не объявлена, поэтому ваши услуги не требуются. Принято, ваш ответ зафиксирован, подтвердил я. Тогда прошу на сайте диспетчерской службы вывесить сообщение, что есть средний транспорт с хорошими трюмами и каютами на 300 человек. Подтверждаю, ваше сообщение вывешено на сайте. Цена подобной услуги — 50 кредитов в сутки. Хорошо, высылаю. Как я и думал, желающие покинуть систему мониторили этот сайт. Поэтому уже через пару минут на меня посыпался вал сообщений. Для начала я ответил представителю небольшой шахтерской корпорации. «Стэн Ак на связи». «Здравствуйте», — вежливо произнес представительного вида мужчина. «Я представляю шахтерскую корпорацию «Велла», у которой основные мощности развернуты в системе. Мы хотим арендовать ваше судно для эвакуации всех мощностей и имущества корпорации, а также работников. Конкретнее, что именно и сколько человек?» Мы хотим эвакуировать специализированный средний перерабатывающий шахтерский завод орбитального базирования, основное имущество корпорации, потеря которого обернется катастрофой и, скорее всего, приведет к банкротству, а также два складских терминала орбитального базирования, средний топливный терминал и 49 малых шахтерских кораблей. Средние пойдут своим ходом, больших у нас, к сожалению, нет. Также потребуется эвакуировать 2000 работников корпорации. Это сотрудники с завода, складских терминалов, медики, техники, ремонтники и шахтеры, а также руководство. Вы, наверное, неправильно поняли информацию, выложенную на диспетчерском сайте. Груз ваш я взять могу, он чуть больше половины объема судна займет, но людей вряд ли. Мы знаем вашу репутацию. Вы уже вывезли почти 1500 человек. Однако в данном случае от вас не потребуется никаких усилий. Не так давно патрулем было перехвачено судно работорговцев, и несколько часов назад мы со складов таможенной службы выкупили криокапсулы. Наши работники будут эвакуированы в капсулах, находясь в одном из ваших трюмов или в другом хорошо защищенном помещении. «А вы неплохо подготовились», — с искренним восхищением заметил я. «Только сразу предупреждаю. О людях в криокапсулах я вынужден буду сообщить в ИСБ для проверки. Только после того, как они официально дадут добро, я смогу вас эвакуировать. Мы это предвидели и не имеем ничего против. Тем более люди еще не в капсулах, и сотрудники ИСБ смогут побеседовать с ними и убедиться, что те готовы лечь в капсулы добровольно. Хорошо. Ловите договор на доставку вас до планеты Оприум. Сотрудники Юркор уже составили его. Договор принят и отправлен в наш юридический отдел», — почти сразу подтвердил тот. «Хотелось бы уточнить, сколько человек будет отправлено не в капсулах?» «Только руководство и помощники, 32 человека, плюс их семьи. Общее число — 53 человека. Высылаю список». «Принято. Каюты для вас резервируются. Также хочу предупредить, вы занимаете только 2/3 трюмов и 1/4 жилого модуля. Поэтому я продолжаю искать тех, кто согласится следовать с нами до Оприум». «Мы не возражаем. Да, наши юристы и владельцы уже изучили ваш договор и возражений не имеют. Только нас немного смутила оплата за эвакуацию. Приобретение за наш счет определенных моделей средних ракетных пусковых с тройным запасом ракет, а также 2 малых пусковых ракет с доставкой на борт вашего судна, плюс 500 тысяч кредитов на ваш счет в Императорском банке. Я ни в чем не ошибся?» «Нет, все верно». «Хм, что ж, оплата за транспортировку нас устраивает. Прошу перегнать судно к заводу и складам, они сейчас спешно сворачиваются. Наши офисы и медотсек будут свернуты и самостоятельно доставлены на борт вашего судна от одной из станций, где мы арендуем помещение». «Хорошо. Координаты завода поступили. Сейчас получу от диспетчера маршрут и через 3 часа буду на месте». «Хорошо». Получив подписанный договор, заверенный юристом Юркор, я попросил у диспетчера маршрут до перерабатывающего завода шахтеров и попросил изменить информацию на диспетчерском сайте. Теперь свободны только 1/3 трюма и 2/4 жилого модуля, и летим мы не куда пожелают пассажиры, а на планету Оприум. Эта планета находилась в глубине империи, далеко от театра военных действий, до нее 2 недели лететь в Гипере. Как ни странно, желающих по-прежнему было хоть отбавляй. Похоже, мой авторитет удачливого прорывателя блокады был непререкаем. Через 12 часов полностью заполненный, но при этом не перегруженный крепыш уже разгонялся, чтобы покинуть систему и, выйдя за пределы зоны действия глушилок, совершить прыжок. Судно было полное. Я не только шахтеров забрал, но и 1 частную лабораторию со всем оборудованием и сотрудниками, а также нескольких торговцев с товаром. Поэтому и все подвески со свободными помещениями, включая ремонтный док, были забиты, и жилой модуль. Людей было даже чуть больше, чем он мог вместить. Снова для проживания пассажиров пришлось выделить кубрики «Скорпиона» и «Челнока», там устроились семейные пары. А вот свои апартаменты в этот раз я никому не уступал. Хм, а одного стюарда на такую толпу все же маловато. Зашивался он, работая в столовой. 2 недели лететь — это не шутка, причем это по прямой. А я собирался попетлять, чтобы запутать следы. А значит, время полета увеличится. Пока сам не знаю, насколько. В то, что работорговцы собираются захватить планету или биться об оборону, я не верил. Люди, они прагматичные, было дело, наблюдал за ними, когда с ошейником ходил. Им что тут нужно? Да рабы. Уверен, флот поиграет мускулами в соседних системах, даже, возможно, попробует оборону на зуб, а тем временем многочисленные заслоны с другой стороны планеты, расставленные в разных системах, с помощью глушилок будут перехватывать таких беглецов, как мы. Они пришли сюда за рабами, желательно высококвалифицированными. Вот их и будут отлавливать среди тех, кто собирается покинуть систему. Да и заслоны, уверен на все 100, встали позади планеты еще до того, как появился их флот. Так что они уже должны были собрать свою первую жатву. А я, прикинув все расклады, решил тоже половить рыбку в этой мутной водице и, пользуясь тем, что цены на транспортные услуги взлетели вверх, подзаработать. И себя обеспечу, и людей вывезу, используя тот же финт, что и на форпосте 4. Потому и разгонялся я практически в сторону флота игнорцев, а 12 средних шахтерских судов и 2 их средних транспортных судна следовали за мной. Мой авторитет позволил убедить пилотов и руководство шахтерской корпорации последовать моему примеру. Я объяснил, что покинуть систему напрямую мы не сможем, а предложенный мной способ дает определенные шансы, несмотря на опасность. Пока я стоял 7 часов на том месте, где спешно сворачивали перерабатывающий завод, тоже не терял время даром. Предоплата за вывоз у меня была 100%, поэтому пусковые доставили в первую очередь. Изредка отвлекаясь на запросы Дениса, который занимался размещением грузов и пассажиров на борту, я монтировал пусковые, подключая их к управлению рубкой, включая соответствующий пульт оператора-артиллериста. Успел установить все 4 средние пусковые, протестировать их, а потом и зарядить все 4 противоракетами. Запасы остальных ракет ушли на склады, а вот малые пусковые отправил в арсенал. Если средние поставить было нетрудно, для их установки заранее были подготовлены гнезда и подведены как энерголинии, так и кабели управления, то для малых все нужно было делать с нуля, и это работа для инженера, а не для корабельного техника. Оплату с остальных пассажиров я брал так же, как и с шахтеров. Половина суммы в деньгах на мой счет в Банке Империи, на тот, что я на Альшан открыл, а остальное вещами или оборудованием. Ученые, например, расплатились 2 гражданскими капсулами виртуальных силовых тренажеров для спортзала с двойным комплектом расходников и комплектом обычных силовых тренажеров, штанги там, настенный тренажер, ну и остальное. Народу на борту много, кто-нибудь да воспользуется ими. Торговцы расплатились 6 дроидами-стюардами той же модели, что был у меня, по 3 с каждого, а также в счет оплаты приобрели медкапсулы со всеми расходниками в двойном комплекте, по 1 на каждого. Один взял лечебную той же модели, что у меня уже стояла, а другой — специализированную диагностическую. Все это было отправлено на склады, так как заниматься ими пока времени не было. Вот уйдем в гипер, тогда и займусь, чтобы пассажиры могли путешествовать со всем комфортом. Военные, готовившиеся к блокаде, а все говорило о том, что идет именно к этому, сообщили, где какие корабли игнорцев находятся, а также границы зоны действия своих глушилок, но остановить нас не пытались. На полном ходу, выйдя из зоны действия глушилок, мы стали уходить в прыжки в сторону государственной границы империи с фронтиром. Сначала 2 шахтерских судна, шедшие впереди, потом крепыш, а за нами должны были последовать остальные. 2 тяжелых крейсера игнорцев развернулись к нам, чтобы перехватить, да было поздно, мы ушли. Остальные тоже должны были успеть. К тому же близость военных империи Бельц не давала им спокойно отстрелить нам движки и взять на абордаж. Конечно, плюх в щиты мы нахватали, и больше всего досталось моему судну, но благодаря мощным щитам мне удалось продержаться, и остальным судам практически ничего не досталось. Опрыгнули мы на 1,5 часа, чтобы выйти на границы. Она нас не интересовала, просто необходимо было сделать промежуточный прыжок с новыми координатами, чтобы замести следы. В этот раз, похоже, игнорцы подстраховались. Наверное, сказался шум, поднятый в результате первого моего прорыва. Журналисты долго эту тему мусолили. И с этой стороны были глушилки. Так что не прошло и 10 минут. Мы, наверное, в обычном пространстве систем 5 пересекли, как нас принудительно выкинуло из гипера. Хорошо еще, что я не покинул рубку, мне это даже в голову не пришло. А ожидал, пока пройдут эти 1,5 часа, чтобы рассчитать уже другой маршрут. Когда мы вывалились из гипера в обычное пространство, оба шахтерских судна уже были тут. Их тоже выбросило из прыжка. Ведь летим-то мы все по одному маршруту, так что иначе и быть не могло. К счастью, выкинуло нас на границе зоны действия глушилки, и наши шансы оторваться были неплохими, несмотря на сеть из 6 боевых кораблей игнорцев. Судя по поколениям, это были или наемники, или пираты, но не военные империи игнор. Причем такой толстяк, как мой, они явно не ожидали встретить. По огневой мощи мое судно могло поспорить с единственным у игнорцев тяжелым крейсером, на котором наверняка глушилка и находилась. Правда, они не знали, что орудие главного калибра у меня не действует. Только ствол без элементов наведения блоков и прочего имелся. Все остальное было демонтировано. Так что этот тяж раскатает нас, как нечего делать. Остальные корабли были пятью легкими крейсерами. Для загона вполне достаточно. Мгновенно связавшись с пилотами обоих средних шахтеров, я дал им вектор прыжка, они уйдут всего на час, а сам, смещаясь в сторону оттяжа, ожидал остальных. Одновременно со мной, или чуть позже, стали выходить другие наши суда, которые я тут же отправлял вслед за шахтерами, прикрывая их от двух уже приблизившихся легких крейсеров-игнорцев. Наша операция прошла благополучно. Выйдя из зоны действия глушилок, наши суда ушли в прыжок. После этого и я стал разгоняться, хотя с той загрузкой, что у меня была, очень сложно сделать это быстро. К тому же на хвосте уже висели три легких крейсера корсаров империи Игнор, пытаясь сосредоточенными залпами продавить мои щиты. Я отбивался как мог, и противоракетами, к счастью, моя чуечка сработала, и все пусковые были заряжены ими, и орудиями среднего калибра. Тяж подойти не успел, но крейсера и без него умудрились просадить мне щит до 20%. Уж не знаю, как им это удалось. Видать, опытные стрелки были на этих крейсерах, сговорились и били так, чтобы нанести максимальный урон. Однако тяж со своей глушилкой нас догнать не успел, и мы ушли в прыжок. Я столько нервов потратил, что натурально мокрый в капитанском кресле сидел. Даже захотелось немедленно принять душ и сменить комбез. Так как игнорцы могли последовать за нами, я оставался в рубке, пока прыжок не закончился. Все пассажиры по внутренней связи судна были предупреждены, что произошло боестолкновение с игнорцами, но мы благополучно ушли. Да они и так должны были слышать, как работали пушки. Кроме того, я спокойным тоном сообщил, что оба бара и кафе уже открыты, и желающие могут их посетить. Дроиды-стюарды их обслужат. В скором времени будет запущен и спортзал. Уже сейчас действует бассейн, и желающие могут им воспользоваться. Комплекты полотенец и пляжных принадлежностей имеются в шкафах. Возле бассейна имеется несколько шезлонгов и аппаратов вроде солярия. Чуть позже заработает медсекция, и желающие смогут записаться на обучение под разгоном на все время полета. Но услуга эта платная. Почти сразу я сообщил, что услуга уже забронирована. Столовая действовала, я лишь заблокировал в пищевом синтезаторе возможность заказа алкогольных напитков, кроме легких вин, что шли в комплекте с некоторыми блюдами. Если кто-то захочет выпить, есть бары, рядом с каждым дежурила по охранному дроиду. После этого я сосредоточился на восстановлении судна. Денис помогал мне во всем. К нему обращались за информацией пассажиры, все получившие четвертый уровень идентификации на борту, плюс он помогал мне восстанавливать эмиттеры щита, многие из которых сгорели. Кстати, именно по количеству эмиттеров и подсчитывалось, насколько просел щит. Чем их меньше, тем защита слабее. Сейчас по корпусу ползали дроиды и меняли сгоревшие эмиттеры, благо запасных на складах у нас было порядочно. До выхода из прыжка мы успели восстановить все, и щит снова был работоспособен на 100%. Кроме того, мы смогли перезарядить пусковые. По факту это должны были делать специальные дроиды, имеющие необходимые манипуляторы для подобной перезарядки. Однако ввиду их отсутствия, этим пришлось заниматься нескольким инженерным дроидом, входящим в состав соответствующего комплекса, единственного на моем борту, поскольку для технических подобная работа все же тяжеловата. Я сделал себе пометку, что таких дроидов нужно обязательно приобрести в самое ближайшее время. Как говорится, все познается с опытом. При загрузке контейнеров с имуществом моих пассажиров выяснилась еще одна неприятная деталь. У меня на борту полностью отсутствуют дроиды-погрузчики, я имею в виду специальные, чтобы контейнерами заниматься, от малых до средних. Раньше я обходился техническим или инженерным комплексами. Но проблема назрела, теперь мне нужны и дроиды-погрузчики. Такие махины, что могут вдвоем закинуть полностью загруженные средние контейнеры на верхний штабель таких же контейнеров. Хорошо, что у шахтеров были свои дроиды-погрузчики в количестве 4 штук, и они любезно разрешили воспользоваться ими за символическую плату. А свои погрузчики все же необходимы. 2 вполне хватит. Они мне очень пригодятся, когда начну работать по кладбищам. Пока не знаю, как сложится, но уже сейчас я чувствовал интерес к профессии мусорщика. Возможно, это то, чем я буду заниматься в будущем. Со временем станет ясно, так ли привлекательна работа мусорщика, как мне кажется. И вот мы вышли из прыжка. К счастью, система была пуста. Нет, шахтерские суда были тут, собирались в общую группу в ожидании моего появления, но противника пока не было. Я уже успел просчитать следующие координаты, учитывая возможности прыжка на максимальную дальность самого медлительного из наших транспортов. Мой-то крепыш мог на 7 дней в гипер уходить, но мы летели общим караваном, и отрываться от коллектива не стоило. Я отослал пилотам всех судов координаты прыжка и, дождавшись, когда все шахтерские суда уйдут в гипер, прыгнул и сам. Сейчас с небольшим крюком уйдем подальше от одной из основных транспортных артерий империи и направимся к месту назначения. Если игнорцы уже на территории империи так нагло работают и заслоны ставят, то и на транспортных артериях могут их корабли появиться, военные или пиратские. Военные с легкостью привлекают пиратов к подобным работам в качестве ополченцев. У меня же были свои дела. Сейчас к себе в каюту, приму душ и сменю комбез, а снятый закину в мойку. Потом установлю капсулы в медсекции и положу в них 2 клиентов из пассажиров. Затем займусь приписыванием к корабельным эскинам дроидов-стюардов, полученных в качестве оплаты от торговцев. Ну и потом разверну спортивный зал, капсулы и тренажеры. Помещением с виртуальными играми займусь под конец, когда с основными делами закончу. И это точно будет не сегодня. До наступления вечера 3 часа, я только в медсекции работы закончить успею, а все остальное — завтра.